Глава 6. Радикальное принятие желания. Осознание изначального устремления. Люди свободны не тогда, когда делают то, что им нравится. Они свободны только тогда, когда делают то, что нравится их самому глубокому «я». И нужно добраться до этого глубокого «я». Для этого придется нырнуть. Дэвид Герберт Лоуренс. От стремления любовников друг к другу до поисков ищущего истину все движение начинается с движущегося. Каждый шаг приближает нас к океану. Руми. Когда я впервые познакомилась с буддизмом в старших классах школы на уроках по мировой культуре, то сразу отвергла его. Он показался мне совершенно неприменимым к жизни. Непреклонный, со строгим отношением к привязанностям и, очевидно, противоречащий удовольствию. Конечно, мы все страдаем, но зачем на этом зацикливаться? Это был конец 60-х, и многие из нас тогда истово практиковали гедонизм. Мы были наркоманами, подсевшими на желание. Мне показалось, буддизм говорит, что нужно перестать искать романтических отношений, забыть про хорошее времяпрепровождение с друзьями, не накуриваться марихуаной и отказаться от приключений на природе. Я считала, что свобода от желания заберет всю радость из жизни. Только годы спустя я поняла, что Будда вовсе не имел в виду, что желание как таковое — это проблема. Когда он говорил, что причина страдания — желание, он имел в виду не свойство живых существ иметь желания и потребности, но привычное цепляние за опыт, который по своей природе мимолетен. На пути к пониманию этого я спотыкалась, падала и снова оказывалась в заблуждении и запутанности. Иногда желание одолевало меня, словно какой-то тиран. В другие моменты я непреклонно боролась с ним, приучая себя к его силе. В конце концов, я обнаружила, что мудрое отношение к мощной и всепроникающей энергии желания — это путь к необусловленной любви. Впервые я получила представление о такой возможности в самом сердце желания, в романтических отношениях. Через несколько лет после ухода из духовной общины мы с мужем развелись. Наш брак был заключен в такой среде, где поощрялась йогическая дисциплина, а не сосредоточение на личных отношениях. Мы были хорошими друзьями, но не очень подходили друг к другу как партнеры в интимных отношениях. Вскоре после нашего развода я встретила человека, который казался именно тем, кого я искала. В наши несколько случайных встреч что-то щелкнуло, и я потеряла голову. В разгар этого начального периода влюбленности я уехала на недельный ретрит. За 6 лет практики буддийской медитации я посетила несколько таких ретритов. Мне нравилось состояние ясности и осознавания, которое возникало в этот момент. Но на этот раз, вместо того, чтобы прийти хоть к какому-то подобию осознавания, я погружалась в мир фантазии о возможных удовольствиях. Я страдала от любви во время випассаны, как обычно называют такие фантазии. В тишине и строгости ретрита ум способен выстроить целый эротический мир вокруг человека, которого мы едва знаем. Часто объект такой любви — это другой медитирующий, который привлекает наше внимание. За несколько дней мы мысленно можем прожить целые отношения, ухаживание, свадьбу, создание семьи. Мои фантазии крутились вокруг того человека из внешнего мира. И эта концентрированная любовь во время випассаны успешно противостояла всем моим стратегиям, направленным на то, чтобы отпустить все и вернуться в здесь и сейчас. Я пыталась расслабиться и направить внимание на дыхание, чтобы увидеть, что же происходит в моем теле и уме. Я с трудом могла сделать 2 цикла осознанного дыхания, прежде чем мой ум снова возвращался к своему любимому объекту. Я потерялась в фантазиях о том, как мы признаем огромное влечение между нами и отправимся на выходные в горы Блу-Ридж. Я видела, как мы медитируем, а потом страстно занимаемся любовью. Я представляла, как мы забираемся на вершину горы Олдрэг, наслаждаемся наступлением ранней весны и тем фактом, что мы действительно родственные души. Потом, ощутив укол вины, я вспоминала, где нахожусь. Иногда я оглядывалась и погружалась в спокойствие и величавость зала для медитации. Я напоминала себе о свободе и радости пребывания в настоящем и о страдании, которое возникает, если жить в своих историях и иллюзиях. Это нисколько не помогало. Фантазии почти мгновенно возвращались снова. В надежде выбросить это все из головы, я пыталась практиковать длительные медитации во время ходьбы по заснеженным тропинкам вокруг ретритного центра. Но мой ум непрерывно возвращался к тем же мыслям. Мне казалось, я потакаю своим желаниям, и я испытывала чувство стыда из-за отсутствия дисциплины. Больше всего я расстраивалась из-за того, что теряла драгоценное время. Этот ретрит был возможностью углубить мою духовную практику. И вот я здесь, застрявшая в паутине желания и обращенная мыслями в будущее. Боль, вызванная сильным желанием, стала более явной на ретрите. Но я уже была хорошо знакома с этим эффектом. Я уже знала, каково это — быть в начале отношений и проводить дни в ожидании телефонного звонка. Знала, каково это — стремиться кого-то впечатлить. Ученика, друга, учителя, своим умом или духовностью и чувствовать себя все оставшееся время смущенной и неискренней. Знала, каково откладывать игры с сыном, потому что я намерена закончить обзор литературы для моей диссертации. Сколько часов в жизни я провела, опираясь на будущее, прилагая усилия, чтобы получить лицензию психолога, мечтая найти того самого партнера, пытаясь закончить проект книги. Дело вовсе не в том, что у меня не должно было быть таких устремлений, а в том, что когда мы опираемся на будущее, мы живем негармоничной и неуравновешенной жизнью. В такие моменты я была слишком напряжена, чтобы ценить красоту вокруг, слишком занята, чтобы прислушиваться к себе или наслаждаться обществом людей, которых люблю. И сейчас, на ретрите, где у меня были все возможности для осознавания звуков, чувств и ощущений, возникающих в настоящем моменте, моё одержимое желанием «я» вставало у меня на пути. Через несколько дней у меня состоялся важный разговор с учителем. Когда я описала, насколько была захвачена своими фантазиями, она спросила: «Как ты относишься к присутствию желания?» Я была поражена возникшим пониманием. Желание стало для меня врагом, и я проигрывала битву. Ее вопрос снова указал мне на суть практики осознанности. Не важно, что происходит. Важно то, как мы относимся к нашим переживаниям. Она посоветовала мне прекратить бороться со своими ощущениями и вместо этого исследовать природу желающего ума. Она напомнила: «Я могу принять все, что происходит, не теряя себя в этом». Пусть желание часто причиняет неудобства. Само по себе оно неплохое. Оно естественно. Сила желания — часть нашей стратегии выживания. Она заставляет нас есть, заниматься сексом, ходить на работу, делать все для нашего процветания. Желание также заставляет читать книги, слушать разговоры и исследовать духовные практики, которые помогут распознать любящее осознавание и пребывать в нем. Та же жизненная энергия, которая ведет к страданию, способствует и глубокому пробуждению. Желание становится проблемой только тогда, когда начинает преобладать в нашем ощущении «я». В учении Срединного пути Будда дал нам указание относиться к желанию так, чтобы с одной стороны не быть одержимым им, с другой — не сопротивляться ему. Он говорил обо всех уровнях желания, о желании еды и секса, любви и свободы. Он говорил обо всех степенях нашего «хочу», от маленьких предпочтений до наиболее сильных пристрастий. Мы осознаем желание, когда осознанно переживаем его, распознавая ощущения и мысли, его сопровождающие, как приходящие явления. И хотя это нелегко, мы понимаем, что можем полностью открыться этой естественной силе и оставаться свободными даже под ее воздействием. Что есть желание? Далай-лама начинает многие свои лекции словами о том, что все хотят быть счастливыми и никто не хочет страдать. В основе своей наше желание счастья — это желание существовать. Эта потребность выражается в том, как все существующее принимает форму в мире природы. Та же универсальная сила влечения, которая собирает атомы в молекулы и благодаря которой солнечные системы крутятся в галактиках, соединяет сперматозоид с яйцеклеткой, заставляет людей объединяться в сообщество. Буддийский монах и ученый Валпола Рахула говорит об этом изначальном желании как о невероятной силе, которая движет всеми жизнями и даже целым миром. Это величайшая сила, величайшая энергия в мире. У нас, людей, желание счастья сосредоточено на удовлетворении потребностей. Согласно психологу Абрахаму Маслоу, существует определенная иерархия потребностей от основных биологических стимулов до духовных устремлений. Нам нужны безопасность, еда и секс, эмоциональное признание и связь, умственные занятия и творческая активность, тесное общение и самореализация. Когда эти потребности тела, ума и духа удовлетворены, мы испытываем удовольствие. В противном случае мы чувствуем себя обделенными, разочарованными и несостоятельными. Мы стремимся к таким ощущениям, которые позволят нам выжить, процветать и испытывать удовлетворение. Проблема заключается в том, что неважно, насколько удовлетворительным может быть переживание, оно обязательно изменится. Будда выразил это в первой благородной истине. Существует неудовлетворенность. Когда я впервые услышала это учение в старших классах школы в его наиболее известном переводе «Жизнь есть страдание», конечно, я подумала, это значит, что в жизни нет ничего, кроме несчастья и мучения. Но Будда понимал страдания гораздо более тонко и глубоко. Мы не испытываем удовлетворения, потому что все в нашей жизни постоянно меняется. Наш внутренний настрой, наши тела, работа, люди, которых мы любим, мир, в котором живем. Мы ничего не можем удержать. Ни прекрасный закат, ни сладость вкуса, ни интимное переживание с любовником. Даже наше существование, как единство тела и ума, которое мы зовем «я», все приходит и уходит. Нам не хватает неизменного удовлетворения, и постоянно требуется впрыск топлива, стимуляция, заверение от любимых людей, лекарства, упражнения и медитация. Нас постоянно тянет стать чем-то большим, испытать что-то еще. Если наши желания просты и их можно временно удовлетворить, мы реагируем непосредственно на них. Когда мы испытываем жажду, мы пьем, когда мы устали, мы спим, когда нам одиноко, мы разговариваем с другом. Но, как мы знаем, не всегда все бывает так просто. Большую часть наших потребностей не так-то просто удовлетворить. Пойманные в транс неполноценности, мы стремимся раз и навсегда смягчить беспокойство о своем несовершенстве. Мы хотим решить сразу все проблемы и больше не совершать ошибок, даже если знаем, что и то, и другое невозможно. Мы хотим быть достаточно хорошими и на работе, и в родительстве, в отношениях, в своем здоровье, внешности, в жизни вообще. Мы хотим, чтобы и другие соответствовали нашим ожиданиям. Были всегда счастливыми, здоровыми, любящими и уважительными по отношению к нам. Но так как этого не происходит, мы чувствуем, что-то идет не так или чего-то не хватает. Эта постоянно ноющая боль не дает нам расслабиться и осознать наши самые глубокие стремления. Мы постоянно полагаемся на следующий момент, надеясь, что он принесет нам удовлетворение, которое не может дать настоящее мгновение. Латинский корень слова «желание» — «desidus» — означает «далеко от звезды». Я люблю интерпретировать это таким образом. Звезды — энергетический источник жизни и выражение чистого осознавания. Ощущение жизни и пробужденность — это то, чего мы желаем сильнее всего. Мы хотим ощущать принадлежность своей звезде, распознать свою истинную природу. Но желания сужают и фиксируют то, что по своей природе мимолетно, и поэтому мы чувствуем себя далеко от своей звезды. Далеко от жизни, осознавания и любви. А ведь именно они и составляют нашу суть. Чувствуя себя разъединенными с источником нашего существования, мы отождествляемся со своими желаниями и способами их удовлетворения. Возникновение жаждущего «я». Один из моих клиентов, с которыми я занималась психотерапией, Крис, рос в семье, где никто никогда не хвалил его и даже ни разу не сказал «отличная работа». Кажется, его родители не ценили его ум и чувство юмора. Они едва замечали его музыкальные таланты, а он мог сыграть почти на любом инструменте, который попадал ему в руки. Крис помнит особенно болезненный инцидент, который произошел, когда ему было 5 лет. Его родители очень долго разговаривали в гостиной. Крис чувствовал себя брошенным, и в надежде получить хоть какое-то внимание, он достал свой новый аккордеон из коробки с игрушками и начал играть для них. Родители, раздраженные тем, что он прервал их, велели ему играть в своей комнате. Когда он не пошевелился, они просто ушли в свою спальню и закрыли дверь. Он стоял перед их закрытой дверью и играл, играл. Возможно, они хотели преподать ему урок, но он почувствовал себя униженным, брошенным. В конце концов, он свернулся калачиком на полу и заснул. К тому времени, как Крис начал ходить ко мне, он уже учился у нескольких духовных учителей, переходя от одного к другому. Он и менял их отчасти потому, что, как он выразился, никогда не чувствовал, что они по-настоящему видят его. С последним из них, раввином, Крис ощущал себя очень молодым и неуверенным. Он пытался завоевать доверие, играя на гитаре на встречах общины в храме, демонстрируя знания на занятиях по каббале. При любом удобном случае он заводил разговор с раввином, который всегда очень дружелюбно этот разговор поддерживал. Но у Криса было ощущение, что его не ценят, и раввин даже не заметит, если он не придет. Крис был уверен, если он не сможет по-особенному проявить себя, значит, он недостоин внимания. Потребность быть номером один распространялась и на романтические свидания, дружбу и работу. Если он не находился в центре внимания, он чувствовал себя отвергнутым. Ему казалось, что на него не обращают внимания. Ему было неловко признавать это на наших сеансах терапии. Он чувствовал, что с ним что-то не так, раз он настолько зависит от внешнего признания. Крис боялся, что его потребность в эмоциональной поддержке окружающих и неуверенность не позволят ему найти любовь в жизни. Это отпугивает женщин. Как только они чувствуют это, они тут же уходят. Он научился сдерживать себя и не требовал прямо подтверждений своей значимости. Однако это не очень-то помогало. «У меня такая энергетика», — сказал он мне. Интенсивность его неосуществленных желаний заставляла его чувствовать, что он непривлекательный и заслуживает быть отвергнутым. Наше ощущение «я» возникает из базового уровня всех переживаний, наших реакций на приятные и неприятные ощущения. Когда мы хотим любящего внимания, как Крис, мы испытываем определенные ощущения в теле, возможно, ноющую боль страстного желания в области сердца, а также волнение и открытость. Когда ответом на наши потребности желания становится «нет», мы испытываем сильное ощущение сжатия. Мы чувствуем стыд, желание спрятаться, приближение страха. Когда мы переживаем желание и не получаем того, что хотим снова и снова, у нас возникает стойкая ассоциация — желание ведет к страху и стыду. И это интенсивное скопление ответных чувств, запертых в теле, формирует энергетическое ядро жаждущего «я». Мы отождествляемся с этими стойкими чувствами через утверждение «я» и «моё», о котором говорил Аджан Буддадаса. Когда возникает напряжение и желание, мы переживаем их как моё стремление к тесной близости, моё желание прикосновения и внимания. И таким же образом думаем «это мой страх и стыд, когда нас отвергают». Мы укрепляем чувство жаждущего «я», когда рассказываем себе истории о том, что происходит. «Со мной что-то не так, раз я так много хочу». Почему у меня еще нет того, что я хочу? У мира есть все это, но я никогда ничего не получаю. Когда нет никаких непосредственных угроз нашему физическому существованию, жаждущее «я» в основном сосредоточено на эмоциональном выживании и благополучии. Мы все в той или иной мере испытываем страх и стыд, когда наши базовые потребности в любви и понимании не удовлетворяются. Если, как в случае Криса, наши потребности к связи с другими людьми постоянно игнорируются или неправильно воспринимаются, жажда усиливается, и мы еще настойчивее ищем того внимания, которого так хотим. Мы всю жизнь пытаемся убежать от болезненных чувств страха и стыда, теряем связь со своим телом, заставляем его окостенеть, теряемся в самоосуждении и навязчивых мыслях. Но от этого наше желание и стыд лишь усиливаются. Цикл таких ответных реакций повторяется раз за разом, и наше отождествление себя с жаждущим «я», обделенным, изолированным и недостойным, лишь укрепляется. Когда мы не можем непосредственно удовлетворить свои эмоциональные потребности, жаждущее «я» разрабатывает стратегии для поиска заменителей. Как и все стратегии, которые лежат в основе транса неполноценности, эти, нацеленные на то, чтобы завоевать любовь и уважение, поглощают наше внимание и фиксируют его. Мы можем, как Крис, стараться получить внимание других, впечатлив их своими талантами или знаниями. Мы можем неустанно двигаться к зарабатыванию денег или обретению власти над другими. Или же мы можем отчаянно стремиться к новым победам на сексуальном фронте. Возможно, мы считаем нужным помогать другим, тем, кому требуется помощь. Мы часто пытаемся удовлетворить свои эмоциональные потребности, получая удовольствие от еды, алкоголя и наркотиков. Когда это срабатывает, эти стратегии обеспечивают немедленное вознаграждение в виде всплеска приятных ощущений. Они также заставляют замолчать или притупляют сильную боль, стыда и страха. Но так как в действительности они не удовлетворяют наши потребности, мы продолжаем страдать и прибегать к тому, что приносит нам облегчение или удовольствие. Стратегии для получения желаемого, которые мы используем наиболее часто, становятся определяющей частью нашего чувства «я». Переедание, соревновательность, стремление угодить другим — все это ощущается как «я». Когда мы погружаемся в отнимающую все силы погоню за заменителями, мы все больше отдаляемся от наших истинных желаний, самых глубоких стремлений к любви и чувству принадлежности. Потерянные в погоне за заменителями. Еще с тех пор, как я была подростком, стремление быть продуктивной стало основной стратегией моего жаждущего «я». Когда я чувствовала себя неуверенно, работа, будь то законченная статья, стопка оплаченных счетов или чистая кухня, было наиболее доступным для меня способом почувствовать себя ценной. Такая работа — не просто естественная потребность к созидательности и разнообразию жизни. Ее питает страх о собственной несостоятельности и необходимость что-то себе доказать. Когда я оказываюсь в ловушке этой стратегии, я завариваю чай Эрл Грей. Я надеюсь, что он придаст мне заряд бодрости, который, как я думаю, нужен, чтобы сохранить работоспособность в течение дня и часто ночи. Цена, которую я за это плачу, такова. Я спешу, становлюсь нетерпеливой и отдаляюсь от тех, кого люблю. Когда я неустанно побуждаю себя двигаться дальше, закончить еще какое-нибудь дело, я перестаю ощущать связь со своим телом. Я чувствую себя эгоцентричной и плохой из-за того, что я работоголик, но это не останавливает меня. Вычеркнуть еще один пункт из списка кажется мне самым надежным способом добиться желаемого — почувствовать себя лучше. На одной из конференций по психотерапии я увидела плакат, который задел меня за живое. Двое бездомных сидят на лавочке в парке. Один из них говорит другому: «У меня был свой самолет, апартаменты в Аспене. И я был главой компании, которая находилась в рейтинге Fortune Global 500. А потом я перешел на кофе без кофеина». Нетрудно понять, почему заменители, которые мы используем, так привлекательны. Даже если они не удовлетворяют самые глубокие наши потребности, они служат нам подпорками и на какое-то время позволяют испытывать приходящие приятные ощущения. Усилия в погоне за этими заменителями поглощают наше внимание, отвлекают. На какое-то время они защищают нас от сильных ощущений того, что мы нелюбимы или несостоятельны. Когда я завершала дела, это действительно на время сдерживало мое чувство неполноценности. Но все же подспудно мое жаждущее «я» побуждало меня двигаться дальше, опасаясь: «Если я не буду все время занята, то все потеряю». Как тот глава компании, который перешел на кофе без кофеина. Конечно, нам, как правило, нужна работа для удовлетворения базовых потребностей. Но где и как мы работаем — это также сфера заменителей удовлетворения. Работа становится опосредованным способом завоевать любовь и уважение. Мы можем видеть, что наша работа совершенно бессмысленна, можем ненавидеть ее, но все же связываем свое стремление к одобрению и чувству общности с тем, насколько хорошо выполняем свои обязанности. И хотя это особенно верно в отношении мужчин, большинство из нас используют работу как средство борьбы со страхом неполноценности. Эта стратегия приносит желаемое через деньги или власть, через похвалу нашему усердию и компетентности, через удовлетворение от чувства «я что-то сделал». Но мы можем потеряться во всех этих заменителях, упустив из виду тот факт, что они никогда не удовлетворят наши самые глубокие потребности. Даже когда мы занимаемся чем-то для нас важным, тем, что доставляет радость творчества и духовного развития, это может быть использовано нашим жаждущим «я» в собственных целях. Со мной часто так происходит, когда я готовлюсь к лекции или мастер-классу для своей группы медитации или пишу статьи по буддийским практикам. Когда я помню о том, что буддийские учения ценны для меня, и я люблю делиться ими с другими, я могу со всей страстью отдаться своему делу. Когда возникает беспокойство или разочарование, я могу принять их. Но иногда раздается голос неуверенности и чувства неполноценности, и я прислушиваюсь к нему. И тогда внезапно написание статьи или подготовка презентации оказывается в одной связке с необходимостью завоевать любовь и уважение или страхом потерять их. В таком случае мое восприятие работы меняется. Верх берет жаждущее «я». И хотя я всегда прикладываю самые искренние усилия, в такие мгновения эти усилия приправлены страхом. Я испытываю тревогу и хочу быть достаточно хорошей, чтобы получить награду. Моя любовь к тому, что я делаю, омрачается, когда работа становится стратегией для доказательства собственной полноценности. Если жаждущее «я» берет верх, мы не способны свободно и радостно отдаться нашему занятию. И да, пока мы не обратим внимание на базовые желания и страхи, которые подпитывают жаждущее «я», оно будет проникать в каждое наше занятие и во все наши отношения. Дэвид Лоуренс написал: «Люди не свободны, когда они делают только то, что им нравится. Люди свободны только тогда, когда они делают то, что хочет их самое глубокое «я». Когда нас мотивирует немедленное поощрение, и мы делаем то, что нам просто нравится, мы постоянно вынуждены двигаться дальше. Никакая степень работоспособности, потребления или признания не может пробиться сквозь транс неполноценности и соединить нас с нашим самым глубоким «я». Для того, чтобы прислушаться к стремлениям своего сердца и ответить на них, требуется вовлеченное и подлинное осознавание. Чем сильнее мы запутались в поверхностной погоне за заменителями, тем сложнее нам нырнуть вглубь. Когда зависимости берут верх в нашей жизни. как я обнаружила благодаря своей любви во время випассаны, когда желание становится слишком сильным, осознанность пропадает. Уилла Кессер говорит нам, есть только одно большое явление — желание. И по сравнению с таким большим желанием, все остальное маленькое. Мы можем отдавать должное желанию как жизненной силе, но все равно важно видеть, как оно вызывает страдания, если берет верх в нашей жизни. Наша естественная потребность в еде может стать неуправляемой страстью к мороженому, сладкому, картофельным чипсам. В этом случае еда играет роль утешения или средства для притупления чувств. Желание секса и любви может превратиться в мучительную зависимость от другого человека. Потребность в крыше над головой и одежде может стать неутолимой жадностью, заставить нас обладать тремя домами и шкафами, забитыми абсолютно новой обувью. Наше изначальное стремление чувствовать сопричастность к чему-то и быть любимыми превращается в настойчивую жажду заменителей. Если мы испытываем острое чувство разочарования или обделенности, наше навязчивое желание становится отчаянным и неутолимым. Мы одержимы страстным желанием, и вся наша жизнь подчинена силе этой энергии. Мы ощущаем себя жаждущим «я» во всех ситуациях, со всеми людьми, непрерывно. В Индии говорят, если карманник видит святого, он видит только карманы святого. Если мы одержимы желанием, то неважно, кто или что находится перед нами. Все, что мы видим, как это может удовлетворить наши потребности. Такая жажда заставляет наше тело и ум сжиматься, впадать в глубокий транс. Наше зрение сужается до туннельного. Оно не дает нам насладиться тем, что находится прямо перед нами. Цвет осенних листьев или отрывок из стихотворения лишь усиливают ощущение зияющей дыры в нашей жизни. Улыбка ребенка лишь напоминает о том, что мы бездетны и страдаем от этого. Мы отворачиваемся от простых удовольствий, потому что наша жажда заставляет искать более сильных средств для притупления боли. Практически невозможно испытывать зависимость и не действовать, исходя из нее. Как писал Оскар Уайльд, «Я могу противиться всему, кроме искушения». Искушение — это эмоциональное обещание удовольствия, к которому мы так сильно стремимся. Любой, кто пытался бросить курить или страдал от компульсивного переедания или испытывал зависимость от наркотиков или отношений, знает непреодолимую силу этих физических и умственных зависимостей. Мы вовсе не хотим отказаться от сигареты и пойти вместо этого на прогулку, послушать успокаивающую музыку или глубоко дышать. Мы просто хотим то, что хотим. И хотя мы можем осознавать, что эта доза лишь временный заменитель, все равно нам это надо. Сара много лет страдала от компульсивного переедания. Она приехала на 10-дневный ретрит по медитации, испытывая панику при мысли о еде. Будет ли ей достаточно? Понравится ли ей та еда, которую будут подавать? Будет ли она есть слишком много? Она с ужасом ждала, что будет сидеть за длинным столом в молчании и есть на глазах у всех. Боялась, что соседи по столу распознают у нее расстройство пищевого поведения. Она представляла, что будет испытывать невыносимый стыд. В первые дни ретрита еда занимала главное место в мыслях Сары. Когда звучал гонг, созывающий всех на трапезу, она покидала зал для медитации и медленно шла в столовую. Она сказала мне, что ее осознанность была притворной. Она чувствовала, что ее тянет туда, будто магнитом. Пока она ждала своей очереди, чтобы получить ланч, тревога и волнение душили ее. Когда она ела то, что лежало на тарелке, она думала о добавке. Еда, хорошая и обильная, Саре понравилась настолько, что она ходила за добавкой иногда и по два раза. Вместо того, чтобы потом вернуться на свое прежнее место, она садилась где-нибудь в другой части зала. Во время нашего первого разговора Сара сказала, что чувствует себя абсолютно несостоятельной из-за своей одержимости и желания. Она испытывала ужасный стыд за то, что она такая неудачница, такая недуховная. Самое сложное заключалось в том, что неважно, как сильно она хотела контролировать свое питание, неважно, какие у нее были планы и намерения, она не могла удержаться от переедания. И именно эти ежедневные тщетные попытки контролировать себя заставляли ее чувствовать себя неудачницей. Мы часто не нравимся сами себе, когда охвачены желанием. И эта неприязнь превращается в полноценное отвращение, когда желание выходит из-под контроля и берет верх в нашей жизни. Мы видим, как перееданием или алкоголем разрушаем свои тела или отношения. Видим, как раним своих детей, когда наше состояние зависит от достижений. Видим, как вредим близким отношениям, когда нами движет неуверенность в себе и потребность в эмоциональной поддержке. Один из моих учеников описал это так: «Мое жаждущее «я» — мой худший враг». Если мы ненавидим себя за это желание, то потому что жаждущее «я» подчинило себе всю нашу жизнь. Отчаявшись убежать от боли ненависти к себе, мы шлем жестокие и безжалостные послания своему жаждущему «я». Возможно, мы стараемся наказать свое жаждущее «я», лишив себя еды, отдыха или утешения другого человека. Иногда мы так сильно хотим уничтожить ту часть нашего «я», которая подрывает нашу жизнь, что безрассудно причиняем вред своему телу или уму. Как это произошло с Сарой, наш мучительный стыд зависимости одерживает верх и не дает почувствовать то, что нравится нашему самому глубокому «я». Мы так и не соприкасаемся со стремлением к любви, которое в первую очередь и вызывает нашу зависимость. Отвергая жаждущее «я». В мифе об Эдеме Бог создал сад и посадил в центре него дерево познания со вкусными и опасными плодами. Потом он поместил рядом людей и запретил этим любопытным, любящим фрукты созданиям даже пробовать их. Это была ловушка. Разумеется, Ева схватила яблоко и была наказана за свой поступок. Мы каждый день переживаем эту ситуацию внутри своей психики. Наша культура поощряет нас обеспечивать себе комфорт, быть правыми, владеть вещами, выглядеть лучше других, являться объектом восхищения. Нам также говорят, что мы должны стыдиться своей эгоистичности, что эгоцентризм — это порок и что грешно потакать себе. Большинство основных религий — иудео христианская, буддийская, мусульманская, конфуцианская — говорят, что наши желания, страсти и жадность приводят к страданию. И хотя это определенно так, эти учения об опасностях желания без подробного разъяснения лишь усугубляют ненависть к себе. Нам советуют измениться, каким-либо образом справиться с нашим физическим и эмоциональным голодом. Нас учат не доверять дикости и интенсивности наших природных страстей, бояться потерять контроль. Одри Лорд говорит, нас воспитали так, чтобы мы боялись наших самых сокровенных желаний. А страх наших самых сокровенных желаний заставляет нас не доверять им, делает нас послушными, верными и покорными и заставляет нас мириться с разнообразными проявлениями подавления. Приравнивание духовной чистоты к полному устранению желания — обычное заблуждение, которое я встречаю у учеников на буддийском пути. При этом оно характерно не только для современности. Попытка понять отношения между пробуждением и желанием в контексте буддийских учений тянется еще со времен самого Будды. Классическая сказка из китайского дзен-буддизма проливает на это свет. Пожилая женщина на протяжении 20 лет поддерживала монаха, позволяя ему жить в хижине на своей земле. Наконец она решила, что монах, теперь мужчина в расцвете лет, должен был обрести хоть какую-то степень просветления, и решила испытать его. Вместо того, чтобы самой отнести ему еду, старуха попросила сделать это прекрасную девушку. Она сказала девушке, чтобы та тепло обняла монаха, а потом рассказала бы ей о его реакции. Когда девушка вернулась, она сказала, что монах во время объятия просто стоял неподвижно, как будто окоченел. Потом старуха сама направилась к хижине монаха. Она спросила его, как он себя почувствовал, когда ощутил теплое женское тело. С некоторой горечью он ответил, как завядшее дерево на скале зимой, никакой теплоты. В ярости старуха выгнала его прочь и сожгла хижину, восклицая, «Как я могла потратить столько лет на этого обманщика?» Некоторым ответ монаха может показаться добродетельным. В конце концов, он устоял перед искушением и даже полностью искоренил желание. Но все же старуха посчитала его обманщиком. Ощущать объятия молодой девушки и быть как увядшее дерево на скале зимой. Неужели в этом и заключается смысл духовной практики? Вместо того, чтобы оценить молодость девушки и ее очарование, вместо того, чтобы наблюдать, как возникает естественная сексуальная реакция и как она растворяется, не предпринимая никаких действий, монах попросту закрылся. Это не просветление. Я работала со многими учениками на своих занятиях по медитации, которые решили, что испытывать желание — знак духовной неразвитости. И хотя действительно переключение внимания с определенных импульсов может уменьшить их силу, желание простых удовольствий, вкусной еды, игры, развлечений или сексуального наслаждения вовсе не всегда свидетельство того, что вы поддались низменным инстинктам. Те же самые ученики считают, что духовные люди должны полагаться на свои внутренние ресурсы как на единственное прибежище, и потому редко просят о помощи или утешении своих друзей и учителей. Некоторые из них годами практиковали духовную дисциплину и все же никогда не признавались себе в том, что одиноки и жаждут близких отношений. Как показывает пример монаха из дзен-истории, отталкивая желания, мы разъединяемся со своей нежностью и ожесточаемся против жизни. мы становимся подобны скале зимой. Отвергая желания, мы отвергаем источник любви и способность чувствовать себя живыми. Это не моя вина. В нашем следующем разговоре Сара сказала мне, что за несколько лет до решения пройти ретрит по Випассане она начала участвовать в программе «Анонимные переедающие» АП, программе 12 шагов. Она сделала значительный прогресс в АП. Чувствуя сильное желание, она звонила своему куратору вместо того, чтобы идти прямо к холодильнику. Это то, что я бы назвала «пауза с поддержкой». Вместе они рассматривали ее ощущения и возможные варианты для ответной реакции. Но, тем не менее, компульсивное переедание продолжалось. И каждый раз, когда она ходила на встречу АП и представлялась как компульсивный переедающий, она чувствовала, будто еще сильнее отождествляет себя с зависимостью. Сара приехала на ретрит в надежде, что медитация и молитва, 11-й шаг в программе АП, помогут ей ослабить хватку зависимости. Сейчас, через несколько дней после начала ретрита, Сара сказала мне, что теперь еще больше сомневается в себе. Без отвлечений повседневной жизни силы зависимости и чудовищность ее стыда, казалось, подавляли ее больше, чем когда-либо. Когда бы она ни старалась сделать паузу и взглянуть на свою страсть к еде со стороны, возбуждение, которое она испытывала в этот момент, было невыносимым. Казалось, каждая клетка в ее теле растягивалась, чтобы заполнить невероятно большую дыру внутри нее. Сара была убеждена, что с ней что-то серьезно не так, настолько, что этого никогда не исправить. Я попросила Сару закрыть глаза и ощутить самое худшее из того, что она сейчас испытывала, что больше всего требовало ее внимания. Она тут же сказала, что прямо сейчас она хочет произвести на меня хорошее впечатление. Я спросила, на что было похоже это желание, как оно ощущалось в теле. «Я чувствую дрожь в груди», — сказала она. Когда мы продолжили, я предложила ей сохранять открытость любым возникающим эмоциям, образом или словам. Когда появлялась эмоция, которая ощущалась слишком болезненно или была всепоглощающей, я напоминала ей говорить про себя и это тоже, и, сохраняя мягкое внимание, сосредоточиться на ощущениях в теле. Пока мы так сидели, Сара мягко проговаривала раскрывающийся поток своих чувств и ощущений. Нервная дрожь в животе. Страх, я больше не буду делать это упражнение. Гнев. Мысли, я отнимаю у вас слишком много времени. Еще мысль, должно быть, вы думаете, что я безнадежный случай. Болезненность. Давление вокруг сердца. Еще мысль, я всегда так себя ощущаю, когда кто-то обращает на меня внимание или проявляет заботу обо мне. Желание. Дрожь. Я хочу, чтобы меня любили. Грусть. Мы сидели так еще минут 5, пока Сара уделяла вежливое внимание каждой волне суждений или чувств. В конце концов, она стала отмечать больше спокойных мгновений. Перед тем, как мы закончили наш разговор, я предложила ей продолжить практиковать так самостоятельно. Я признала, когда возникает переполняющее желание, это довольно трудно. Но даже если она сумеет на пару минут сохранить осознавание, она запустит процесс, который все сможет изменить. Я увидела слабый огонек надежды в ее глазах. Она поблагодарила меня и ушла. Когда Сара пришла на наш следующий разговор спустя 4 дня, она выглядела спокойнее. Ее глаза были ясными. Как-то она медитировала во второй половине дня, сказала она, и у нее получилось довольно долго наблюдать за внутренним потоком переживаний, так же, как мы это делали с ней во время нашего разговора. Она не слишком часто терялась в обычных мыслях о том, какой плохой делало ее то, что она испытывала. И она смогла сохранить осознавание даже тогда, когда от запаха печенья ее желудок сжался. Сара увидела, как даже самое острое желание в конечном счете утихает, если она просто сидит неподвижно, проговаривает то, что происходит, и вместо того, чтобы желать, дабы эти ощущения ушли, говорит «и это тоже». Неожиданно стало ясно, что все мои желания, мысли и чувства — бесконечный, изменчивый процесс, — сказала она. И потом с некоторым удивлением добавила «и это не я создаю их». Для Сары это переживание неконтролируемой, изменчивой реальности стало прорывом, который кардинально изменил ее отношение к себе. Она никогда не контролировала то, что происходит внутри нее, не могла остановить пожар навязчивых мыслей. Она описала, как во время медитации услышала голос, который шептал: «Это не моя вина, это никогда не было моей виной». Это не была вина Сары, когда она была так переполнена страхом, так одержима, так стыдилась. И не ее вина была в том, что когда эти чувства становились невыносимыми, она тянулась к еде. Сказав это, Сара начала плакать, сожалея обо всех мгновениях жизни, которые она провела, обвиняя себя за пристрастие к еде, за то, что пряталась и притворялась, за свои чувства неуверенности при общении с другими людьми. Возникновение жаждущего «я» и конкретные формы, которые принимает наше желание, обусловлены многими факторами. В случае Сары набор генов, которые она унаследовала, включал предрасположенность к некоторым видам зависимости. На нее повлияло то, что ее мать пила, и Сара уже в утробе купалась в алкоголе. На нее также повлияло то, что ее мать находилась в депрессии, была переполнена ненавистью к себе и не могла стать настоящей поддержкой для дочери. А отец был эмоционально далек и критичен. Сара выросла в культуре, обещающей удовлетворение через потребление. И изначально, как и все живые существа, она была биологически предрасположена к цеплянию за удовольствие и избегание боли. Когда я побуждаю учеников рассмотреть цепь причин, которые могли привести их к страданию, некоторые возражают: разве это не всего лишь умственный способ переложить вину на кого-то другого и снять с себя ответственность? И что из того, что мои родители пренебрегали мной? Дает ли мне это право быть нетерпеливым с моими собственными детьми, эгоистично вести себя с супругом? Конечно, очень легко сказать, что мы раним других, потому что с нами плохо обращались в детстве. Но когда мы осознанно исследуем факторы, которые обусловили наше состояние, происходит нечто совсем другое. Я могу попросить людей, которыми пренебрегали родители, сделать паузу и честно почувствовать, на что было похоже это ощущение. Могут ли они ощутить невероятную жажду внимания, которая могла развиться в тех обстоятельствах? Ощущают ли потребность сначала удовлетворить свой голод, даже когда другие просят их внимания? Направив ясное и всеобъемлющее осознавание на нашу ситуацию, мы начинаем принимать свое жаждущее «я» с сочувствием. Это освобождает нас и позволяет двигаться дальше. Мы выходим за пределы привычных шаблонов поведения и мышления. Осознав, что неутолимая жажда и переедание не были ее виной, Сара прервала болезненную цепь ответных реакций, которые обуславливали ее зависимость. В АП Сара смогла распознать, что цеплялась за еду, как за подмену, но этого оказалось недостаточно для разрушения шаблона поведения. Простив и приняв существование жаждущего «я», она сделала огромный шаг вперед в своем преобразовании. Когда возникало сильное желание, она сознательно прощала себя и позволяла ему быть. И когда она прекратила себя винить, переполняющий ее стыд больше не подрывал ее способность сохранять осознавание. Освобождение от жаждущего «я». В оставшиеся 3 дня ретрита Сара практиковала принятие всех, даже самых мучительных желаний и страхов, позволяя себе ощущать их в своем теле. Когда ее начинал преследовать страх, что она никогда не изменится и не станет лучше, она говорила: «И это тоже». И ощущала, как сдавливаются ее грудь и горло. Когда у нее возникали сомнения, что кто-нибудь когда-нибудь сможет полюбить такого никчемного человека, как она соглашалась со страхом, и это тоже. Когда чувство отчаяния из-за ощущения «со мной что-то не так» казалось вот-вот возьмет верх, она чувствовала горечь в сердце, как надувающийся шар. Когда возникало страстное стремление, подталкивающее ее найти утешение в еде, она оставалась неподвижной и отвечала на эту настойчивую силу. И это тоже. Во время медитации Сара поняла: можно переживать даже самое интенсивное желание, при этом не отталкивая его и не действуя под его влиянием. Вместо того, чтобы ненавидеть свои переживания или тонуть в водовороте умственной деятельности, Сара говорила «да» ощущениям настойчивости, напряжения и страха. Вместо того, чтобы пытаться удовлетворить свое желание, она просто позволяла ему проявляться и проходить сквозь нее. Сара сделала еще один отважный шаг, когда перенесла принятие и осознанность, которые практиковала, на арену своей главной битвы, в столовую. Она обнаружила, что ее внимание становится пристальнее, если все делать медленнее. Идти, зачерпывать порции еды, подносить вилку ко рту, жевать. Такое замедление было своеобразным способом брать паузу. Она сказала мне: «Иногда мне даже хватало одной порции. Я могла наслаждаться каждым кусочком, потому что на самом деле была там. И это присутствие в моменте делало меня сытой». Когда у нее возникал порыв встать и пойти за добавкой, она оставалась сидеть, говоря про себя. И это тоже. Она отчетливо ощущала остроту напряжения, давление возбуждения, предвкушение, тревоги. Иногда порыв проходил, иногда нет, и тогда непреодолимое желание поесть и заглушить внутреннее смятение усиливалось. Если возникал голос осуждения, она шептала про себя: «Это не моя вина, это не моя вина». Благодаря этому напоминанию она становилась более мягкой и открытой, более расслабленной по отношению к своему сильному желанию. Если после паузы Сара все же шла за добавкой, она принимала этот выбор с сочувствием, без осуждения, не чувствовала себя смущенной, как будто с чем-то не справилась. Делая паузу и прощая себя за желание, Сара расчистила путь радикальному принятию. К концу ретрита Сара чувствовала, что хватка ее зависимости начала ослабевать. Хотя она не избавилась полностью от непреодолимого влечения, она нашла эффективный и освобождающий способ относиться к нему. После прощального объятия она сказала мне: «Если хотя бы один раз из 10 я не забуду сказать себе «это не моя вина», то стану гораздо более счастливым и свободным человеком». Она продолжила: «Если я просто смогу простить себя и пребывать в настоящем мгновении, со мной все будет в порядке». В последующие после ретрита месяцы мы несколько раз говорили с Сарой по телефону. Ее рассматривали как кандидатуру на пост заведующего кафедрой английского языка в университете, где она преподавала. Она стремилась к этой должности многие годы. Когда принятие окончательного решения о кандидатуре было уже близко, напряжение возросло, а вместе с ним и жажда поздних перекусов. Сара сказала мне, что однажды ночью обнаружила себя перед холодильником, когда тянулась за молоком для еще одной тарелки хлопьев. Но в этот момент она вспомнила, что можно сделать паузу. Она убрала руки от холодильника, медленно пошла к кухонному столу, отодвинула стул и осознанно села. Она чувствовала, как часто бьется ее сердце, но сохраняла неподвижность и сказала себе: «Жажда еды и одержимость работой — это не моя вина». Когда Сара обратила внимание на круговорот мыслей и чувства тревоги, она осознала, что стремится не только к профессиональному успеху. Она также очень боялась чувства неудачи, которое поглотило бы ее в случае неназначения. Скованность и давление в груди были такими сильными, что она едва могла дышать. Ей хотелось облегчения, хотелось еды. Но Сара продолжила направлять внимание на взрывное беспокойство своего желания, и давление стало снижаться. Она почувствовала, как растворяется скованность в груди, как она становится более открытой. Чувствовала, будто пространство вокруг расширяется. А наполняла это пространство вибрирующая нежность. Теперь Сара осознавала, как сильно ей хотелось быть принятой, ценимой, любимой. Сара с сочувственным осознаванием прислушивалась к раскрывающемуся желанию и тем самым освобождалась от его хватки. В конце месяца Сару пригласили занять должность заведующего кафедрой. Она была невероятно рада. Для нее это стало исполнением профессиональной мечты. Но ее настоящим триумфом была растущая внутренняя свобода. Она научилась принимать свои желания и стремления, вместо того, чтобы убегать от них или скрывать их. Сара верила, что когда неизбежно возникнут тревога и суждения в отношении того, как она справляется с работой, вместо того, чтобы рефлекторно обратиться к еде, она сможет применить прощающее и доброе осознавание. Многие ученики спрашивают меня, станут ли они после многих лет духовной практики свободными от тяги желания. Они хотят знать, будут ли они все равно испытывать болезненную привязанность к некоторым людям, одержимость работой, зависимость от шоколада, романов или еще одной бутылки пива, которая поможет скоротать одинокий вечер. Эти склонности, безусловно, могут остаться. Мы часто обнаруживаем за ними более сложные комбинации желания и стыда, которые в свете осознанности ослабляют свою хватку. Если мы, подобно Саре, чувствовали глубокую эмоциональную обделенность, привычка к цеплянию или ярко проявляющееся зависимое поведение, скорее всего, будет устойчивой и сильной. Но тем не менее, пусть сильное желание все равно будет порой возникать, со временем даже самые навязчивые и стойкие его проявления не обязательно будут вести к страданию. Ощущения тревоги и желания могут быть неприятными, но, как мы видели в случае с болью, страдания — это вопрос выбора. Мы страдаем, когда наше желание или стремление к чему-либо определяет и ограничивает наше переживание того, кто мы есть. Если мы встречаем ощущения, эмоции и мысли, вызванные желанием, с радикальным принятием, мы перестаем отождествлять себя с жаждущим «я» и воссоединяемся с нашей подлинной сутью. Находимся ли мы на ретрите по медитации или посреди суетной жизни, практика радикального принятия желания по сути одна и та же. Мы делаем паузу и отпускаем наше мысленное или физическое стремление к удовлетворению на время, достаточное для того, чтобы распознать, как наша личность сжалась до чувств и мыслей жаждущего «я». В этой паузе мы перестаем винить себя за наличие желания и мягко позволяем ему существовать, как оно есть. Мы приглашаем желание на чай, осознанно переживая все ощущения в теле, бдительно замечая эмоции и мысли, которые возникают в уме. Когда мы сохраняем такое осознавание, ясное, сочувственное, не цепляющееся и не отталкивающее, мы разрушаем привычные шаблоны ответных реакций, которые погружают наше тело, сердце и мысли в желание. Поступая так, мы становимся более свободными и обретаем возможность выбирать, как жить. Чего мы хотим на самом деле? Великий тибетский йогин Миларепа много лет провел в уединении в горной пещере. Во время одной из практик он увидел содержимое своего ума как проекции. Его внутренние демоны похоти, страсти и отвращения появлялись перед ним в виде прекрасных соблазнительных женщин и ужасных гневных чудовищ. Встречаясь лицом к лицу с этими искушениями и страхами, Миларепа не поддавался им, но вместо этого пел вслух. «Как прекрасно, что вы пришли сегодня. Вы должны прийти и завтра. Время от времени мы должны разговаривать». За годы интенсивной практики Миларепа понял, что страдание возникает только если демоны соблазнили тебя или ты пытаешься с ними бороться. Для того, чтобы обрести свободу в их присутствии, ему пришлось осознанно пережить эти состояния такими, как они есть. В одной из историй о его свершениях рассказывается, как пещеру Миларепы заполнили демоны. Определив самого сильного, главного демона в толпе, Миларепа сделал великолепный ход. Он положил свою голову демону в рот. И в этот момент полной капитуляции все демоны исчезли. Все, что осталось, — это яркий свет чистого осознавания. Как говорит Пема Чодрон, когда уходит сопротивление, уходят и демоны. Без сомнений, я всеми силами сопротивлялась желаниям, которые подпитывали мою любовь во время випассаны. В моих глазах они были демонами, которые пожирали мою духовную жизнь. Когда я, наконец, поняла, в какой битве участвую, мне тут же пришла на ум история Миларепы. Возможно, любовь во время випассаны была вовсе не врагом моей практики, а естественным опытом, который мог послужить моему пробуждению. Каково бы это было — приветствовать демона желания, поговорить с ним, как это сделал Миларепа. Я приняла решение отбросить сопротивление, чтобы распознать энергию, которая двигала моим жаждущим «я». В следующие дни, каждый раз, когда я осознавала, что снова погрузилась в свои романтические иллюзии, я помечала их как эротическая фантазия и обращала пристальное внимание на ощущения в теле и на возникающие эмоции. Я больше не избегала своих ощущений и обнаружила, что наполнена волнами волнения, сексуального возбуждения и страха. Теперь, вместо того, чтобы сопротивляться этим чувствам как демонам, я просто практиковала принятие и с некоторым любопытством исследовала их дальше. Давящее болезненное чувство в груди раскрылось в глубокую печаль. Печаль по всем упущенным мгновениям любви, мгновениям, которые я пропустила, потому что была слишком озабочена или занята, чтобы остановиться и открыться им. Я двигалась между эротической страстью и этим глубоким сожалением о том, насколько я была разъединена с тем, к чему действительно стремилась. Когда ощущения желания или печали становились особенно интенсивными, я снова погружалась в мысли о том, чего не хватает в моей жизни, фантазировала о том, как могу удовлетворить свое желание любви. И хотя я не оценивала фантазии как плохие, я видела, как они не дают мне соприкоснуться с моим непосредственным переживанием. Они удерживали меня от нежного осознавания, приближения к тому, что я жаждала больше всего. Хотя я уже была не столь погружена в свои мысленные истории, я видела, что все еще держусь за них, пытаясь контролировать энергии, проходящие сквозь меня. Мои привычные средства контроля — сжатие тела, постоянный комментарий того, что я делаю — не давали мне погрузиться в интенсивность желания. Я не знала, как позволить себе любить свободно, без концепций или ограничений. Не знала точно, что я люблю, но знала, что мне нужно отпустить сопротивление, которое сдавливало мое сердце. Вместо того, чтобы сосредотачивать всю жажду любви на одном человеке, я хотела пережить ее безграничность. Однажды поздно вечером я в одиночестве медитировала в своей комнате. Я все более пристально вглядывалась в сильное желание, пока не почувствовала, что сейчас взорвусь от его невыносимого давления. В то же время я знала, что это именно то, чего я хотела — раствориться в желании, в ощущении единства, в самой любви. Наконец, в этот момент я позволила страстному желанию полностью проявить себя. Я даже пригласила его. «Давай, пожалуйста, раскройся полностью». Я положила свою голову демону в пасть. Я говорила «да», осознанно отдаваясь необузданности ощущений, погружаясь в то, к чему я так стремилась. Как ребенок, которого мать наконец взяла на руки. Я расслабилась настолько, что все границы моего тела и ума растворились. Мгновенно я почувствовала, будто мое тело и ум расширяются безгранично во всех направлениях. Движущийся, изменчивый поток вибрации, пульсации, покалывания. Ничто не отделяло меня от этого потока. Полностью погрузившись в упоение, я чувствовала себя открытой, как вселенная, невероятно живой и сияющей, как солнце. В этом праздновании жизненной энергии не было ничего неизменного. И тогда я знала, что именно эту полноту любви я и любила. Кабир, суфийский поэт XV века, писал: «Вселенная во всех направлениях пронизана лишь любовью. Именно к любви мы стремимся, когда мы привносим радикальное принятие в обширный мир желания, позволяя желанию быть таким, какое оно есть, не сопротивляясь и не цепляясь за него. Свет нашего осознавания растворяет жаждущее «я» в самом его источнике. Мы обнаруживаем, что естественно и полностью погружены в любовь. И ничто не существует само по себе. Ничто не исключено из этого живого осознавания. В следующие дни, каждый раз, когда я глубоко открывалась силе страстного желания, я снова начинала, безусловно, ценить жизнь во всех ее проявлениях. Во второй половине дня после сидячей медитации я шла на прогулку в заснеженные леса. Я ощущала родство с пихтами, с синицами, которые ели у меня с рук, со звуками ручья, который тек среди льда и камней. Руми пишет: «Странная страсть течет в моей голове. Мое сердце стало птицей, которая исследует небеса. Все части меня движутся в разных направлениях. Неужели это правда, что тот, кого я люблю, повсюду?» Тот, кого я люблю, находился повсюду, даже во мне. Когда мы не зацикливаемся на единственном, ограниченном объекте любви, мы открываем для себя, что жаждущее «я» растворяется в осознавании, которое и есть любящая себя любовь. Через пару недель после возвращения домой из ретрита я пошла на конференцию и столкнулась с мужчиной, который был объектом моих страстных фантазий. Мы вместе пообедали, и я отчетливо чувствовала жар влечения между нами. Но теперь, когда я провела с ним какое-то время, я также видела очевидные причины, почему мы не станем парой. Но это не помешало моему уму тем же вечером снова кружить вокруг того, как мы могли бы сойтись с этим мужчиной. Поскольку этот вид желания был мне уже знаком, я решила взять паузу. Я знала, что если не уделить ему внимания, не наблюдать за ним, оно лишь будет питать жаждущее «я». Я назвала то, что происходит, историей желания, и села на подушку для медитации. Сразу же возникли мысли о погоне за отношениями, и я почувствовала, как сжалась до несовершенного, жаждущего «я». Когда я отстранилась от этого мысленного кино, то снова могла почувствовать ток жизни, пульсирующий и вибрирующий, печали, желания, которые присутствовали прямо в этом мгновении. Как и на ретрите, я позволила себе полностью погрузиться в это страстное влечение. Я расслабилась и позволила ему свободно течь сквозь меня. И в сиянии его света я снова смогла ощутить сияние собственного сердца. Да, я действительно хотела завязать романтические отношения с кем-то там. И еще более верно было то, что абсолютное единение, которого я так желала, было возможно в этот самый момент. Если я сохраняла бдительность в этом ощущении единства, то желания могли бы подпитывать и направлять мое внимание но не могли ослепить меня, скрыв полноту и красоту, которые уже есть здесь. Будда учил, что, осознавая желания, мы освобождаемся от отождествления себя с ними. Благодаря радикальному принятию мы начинаем рушить стены стыда и отвращения, которые возвели вокруг нашего неполноценного, жаждущего «я». Мы видим насквозь истории, которые сами же создали, истории о «я» — жертве желания, о «я», которое борется с желанием, о «я», которое погружается в нездоровые желания, о «я», которому нужно что-то большее, что-то другое по сравнению с тем, что есть прямо здесь, прямо сейчас. Радикальное принятие растворяет клей, который удерживает нас в состоянии маленького «я» и освобождает для насыщенной, полной жизни. Страстное желание, если мы ощущаем его во всей полноте, помогает нам обрести себя. Чем больше раз мы проходим по этому пути, переживания одиночества или страстного желания и погружения в его необъятность, тем скорее желание любви становится воротами к самой любви. Наше желание не исчезает, не исчезает и эмоциональная потребность в других. Но погружаясь в колодец желания снова и снова, мы начинаем доверять безграничной любви, источнику, который наполняет этот колодец. Направляемое размышление, неделание, когда мы движимы желанием. Несмотря на то, что цепляние за объект желания — это природная склонность, оно делает нас слепыми к более глубоким стремлениям и удерживает в ловушке желания. Свобода начинается с того, что мы берем паузу и обращаем пристальное внимание на свои переживания. Подумайте о той сфере вашей жизни, в которой вами движет жаждущий ум. Это могут быть еда, сигареты, алкоголь, секс, озвучивание критических замечаний, компьютерные игры, работа или покупка различных вещей. В течение одной недели постарайтесь практиковать паузу, когда вы чувствуете потребность поддаться своему желанию и действовать, исходя из него. Когда вы делаете паузу, сохраняйте неподвижность и обратите пристальное внимание на природу вашего желания. Что ощущает ваше тело, когда ваше желание так сильно? Где вы наиболее отчетливо испытываете ощущение желания? Ощущается ли оно как бабочки в животе, как волнение в груди, как ломота в руках? Кажется ли вам, что вы наклоняетесь вперед, устремляясь в будущее? Ваш ум сжат и торопится? Или он вялый и медлительный? Обратите внимание, меняется ли ваше переживание в течение минуты или около того, когда вы делаете паузу. Вы можете спросить себя, чего не хватает сейчас. Слушайте ответ сердцем. Если после паузы вы все же действуете под влиянием желания, делайте это медленно и осознанно. Вы чувствуете напряжение или возбуждение? Осуждаете себя или испытываете страх? С ясным и сочувственным вниманием отмечайте возникающие ощущения, эмоции и мысли. Хотя мы все равно можем гнаться за желаемым, после паузы мы будем делать это, по крайней мере, осознавая некоторое напряжение и страдание, которое кроется за нашим желанием. Поскольку все переживания постоянно меняются, со временем даже те желания, которые казались непреодолимыми, могут в конце концов раствориться. И хотя желание естественным образом возникает снова, мудрость, которая видит непостоянство всего, освобождает. Если мы наблюдаем за желанием и не действуем под его влиянием, то обретаем большую свободу выбора в том, как живем. Направляемое размышление — открытие наших самых глубоких стремлений. Когда мы направляем свет осознавания на свои бесконечные желания, мы обнаруживаем под ними глубокий, подлинный источник духовных устремлений. Эти основополагающие устремления направляют нас на путь пробуждения и свободы. Сядьте удобнее, так чтобы вам было легко удерживать осознавание. Когда почувствуете, что ум успокоился, спросите себя: к чему стремится мое сердце? Ваш первый ответ может заключаться в том, что вы хотите быть здоровым, заработать денег, найти партнера. Спросите снова и внимательно слушайте, принимая все, что спонтанно возникает в уме. Продолжайте делать так в течение нескольких минут, задавая себе вопрос, делая паузу и прислушиваясь к ответу, принимая его и не вовлекаясь в ответные реакции. Возможно, ваши ответы станут более глубокими и простыми. Сохраняйте терпение, будьте расслаблены. Со временем, если вы прислушиваетесь к своему сердцу, ваши самые глубокие желания проявятся. Это стремление может быть выражено как стремление к любви, близости, миру, единению, гармонии, красоте, истине или свободе. Когда вы осознаете, чего на самом деле хотите в глубине своего сердца прямо сейчас, отдайтесь этому стремлению, сохраняя бдительность. Скажите «да», позволив энергии самого глубокого желания наполнить тело, проникнуть в сердце и осознавание. Что вы испытываете, когда полностью отдаетесь своему самому заветному желанию? Продолжайте медитировать, ощущая желание с открытым осознаванием. Такую прекрасную практику размышления можно выполнять и в паре. Сядьте удобнее, лицом друг к другу. Решите, кто сначала будет задавать вопросы, а кто отвечать. Уделите какое-то время тому, чтобы успокоиться и расслабиться. Потом один из вас мягко спрашивает: «К чему стремится твое сердце?» Другой отвечает вслух, произнося первое, что приходит на ум. Какой бы ни был ответ, спрашивающий просто говорит «спасибо», кивает или как-то еще принимает ответ, и потом спрашивает снова. Это продолжается заранее оговоренное время. Перед тем, как вы поменяетесь ролями, проведите несколько мгновений в молчании, чтобы тот, кто отвечал на вопросы, смог полностью, с совершенным осознаванием, погрузиться в свое переживание самого заветного желания. Таким же образом сохраняйте молчание некоторое время после того, как второй человек ответит на вопросы. Когда медитация закончена, вы можете уделить несколько минут обсуждению своего личного опыта. В любое время, когда вы обнаружите, что вами движет желание, вопрос «К чему действительно стремится мое сердце?» позволит вам снова соединиться с чистотой духовных устремлений, делая паузу и спрашивая себя, что действительно имеет значение, что меня волнует больше всего, вы пробуждаете отзывчивое по своей природе сердце.